Глава 41. Почему психи кажутся нормальными? Наташа прикусила губу так, что почувствовала вкус крови во рту, только боли не ощущала совсем. «Как нет? А ты подписал?» – тут же спросил Антон. «Подписал. Больше они меня трогать не будут», – сказал мертвым голосом. Антон выругался и стукнул рукой по переднему сиденью. «Все правильно я сделал», — сказал на это Игорь. И Антон тут же возмутился. «Что правильно? Мы могли...» «Заткнись», — осадил его Игорь. «Все, забыли. Нужно найти Соньку». Обернулся к бледной, как смерть, Наташе. «Ты всем одноклассникам позвонила?» Он понимал, что вопрос глупый, но не знал, что и думать. Ведь он был уверен, что девочку эти твари похитили, но сейчас лично от Булатовского узнал, что нет. Врать им больше смысла не было. И этот ублюдок, с которым он сейчас подписывал договор, сказал, что если до завтра полиция не найдет девочку, то он поможет. Но нужно сегодня, срочно, сейчас. Он был готов все магазины к чертям отдать, лишь бы помог. Но тот заявил, что лишнего ему не надо. «Мы потеряли столько времени», — безжизненным голосом произнесла Наташа. «Надо в участок сразу ехать, Игорь», — встрял Антон. «Я сейчас знакомым ментам позвоню, чтоб срочно этим делом занялись». «Знакомым ментам». Эту фразу Наташа уловила и, подняв телефон, стала набирать Мишку. Не знала, что ему будет говорить, но, может, он кого-то знает, а может, ей просто нужно было хоть что-то делать. «Миша!» Срывающимся голосом произнесла она. «Я не знаю, чем можешь помочь, но у меня Сонька пропала». Игорь насторожился, не понимая, кому она звонит, но кусачую ревность, показавшую свою голову, засунул обратно, прислушиваясь к разговору. Наташа, нахмурившись, долго молчала, слушая собеседника. «При чем тут отчет?» Неожиданно громко произнесла Наташа. «Да не читала я его!» Игорь сразу понял, о каком отчете и о каком Мише идет речь. Припарковал резко машину, так что они дернулись вперед и, обернувшись, выхватил у Наташи трубку. «Я его смотрел, что там?» – грубо спросил. «Ты кто?» «Неважно, что такого было в отчете?» – уже закричал. «Карпов Дмитрий, ее напарник. Мне он не понравился. Он следил за Наташей иногда, я это там записал. Но так как к деньгам он не имел отношения, я и не говорил. Просто просил Наташку внимательно прочитать. Адрес его есть?» – перебил Игорь. «Да. Перезвоню через минуту. Надо компьютер включить». Игорь сбросил вызов и смотрел перед собой на огни ночной дороги. Он начинал читать об этом Диме, но тоже пролистнул. «Черт! Игорь!» – вернул его к реальности голос Наташи. «Позвони своему Диме. Спроси, как дела». Отдал распоряжение Игорь, понимая, что так просто мужики не следят за женщинами. «Зачем? Он мне звонил». «Нет!» Медленно до нее доходило, кто может быть причастен к этому всему кошмару. Его странное поведение, те слова о Соне. Трясущимися руками нажимала на кнопки, не веря своим же страшным мыслям. «Дим, ты звонил?» Постаралась спокойно спросить. «Наташ, я рад тебя слышать. Над, я хотел встретиться с тобой сегодня». Довольно весело ответил Дима. «Я не могу, у меня дочь пропала». Наташа прикрыла глаза и задержала дыхание в ожидании ответа. «Нет, не пропала. Наташ, она со мной. Мы с ней так классно провели время. Я был уверен, что мы найдем с ней общий язык». «Дим, ты что сделал? Ты понимаешь, что я чувствовала?» закричала Наташа. «Дай ей трубку!» «Эй, ты чего? Она спит. Вот только что заснула. Она поужинала хорошо», спокойно ответил мужчина. Наташа смотрела в глаза Игоря. Казалось, именно его взгляд сейчас успокаивал и позволил нормально ответить. «Я сейчас к вам приеду. Она у тебя дома?» «Да, у меня. Я жду тебя», тихо произнес он с затаенной надеждой, в которой все читалось. Наташа опустила трубку, а в голове было столько мыслей, которые никак не укладывались. Все так же смотрела на Игоря, молча общаясь. «Дима украл. Он больной». «Я понял. Все будет хорошо». будто отвечал его взгляд. Вновь телефон звонил, теперь показывая имя Миша. И Наташа сразу потянула телефон Игорю. Уже через 10 минут пятеро мужчин и женщина поднимались на третий этаж панельной многоэтажки. Наташа не чувствовала ничего, даже стук выпрыгивающего из груди сердца, когда летела вверх по лестнице, не среагировала даже, когда увидела два пистолета, которые мужчины достали перед дверью Димкиной квартиры. Они позвонили, а сами встали вдоль стены. Какое-то дешевое кино, только и промелькнула мысль. Она увидела, как появилась тень в дверном глазке, после заскрежетали замки. Три. У него было три замка. «Привет!» – успел сказать он радостно перед тем, как вломившиеся мужчины напали на него и повалили на пол. Игорь не обращал внимания на эту тварь, схватил Наташу и потянул вглубь квартиры, а вскоре она сама его обогнала, глядя по сторонам. Соня спала в закрытой спальне. Наташа даже не сразу кинулась к ней, потому что вновь сердце сжалось. Дышать стало невозможно, слезы застилали глаза. Она только уловила мерное движение грудной клетки, а дальше двигаться не могла, как парализованная. Ее девочка жива и невредима. «Наташ, пойдем, я отнесу ее в машину». Руки на плечах и тихий голос Игоря будто вывели из ступора. «Она проснется», — просто ответила, хотя понимала, что это ни к чему. Из глубины квартиры раздавались стоны, вскрики, но они сейчас звучали музыкой, потому что Наташа захотела сама лично убить Диму. Гнев волной заполнил ее всю, и она даже обернулась с желанием подойти и взглянуть ему в глаза и наказать. Впервые в жизни она в себе ощутила такую жестокость. «Нет», — остановил ее Игорь, — «с ним я сам разберусь, пожалуйста», — взглянула в его глаза. Ему это тоже надо, не меньше, чем ей. Видела это, понимала. Вновь обернулась к Соне, и в этот момент что-то зацепило взгляд на стене. Встала, сделала два шага и ахнула. А после остервенела, начала сдирать свои фотографии со стены. Их было немного, но сам факт сводил с ума. Больной, псих, тварь, посмевшая лезть в ее жизнь. Очнулась она, когда Игорь оказался перед ней, сдерживая за плечи. Тяжело дыша и глядя на него, к своему удивлению, успокоилась. Отвернувшись, подошла к постели, провела рукой по лицу дочери, желая не будить ее, а лечь прямо здесь, прижать к себе крепко, почувствовать запах, ощутить всю. «Я ее подниму», — предупредил Игорь, прежде чем взять девочку на руки. Наташа сделала шаг назад, но понимала, что сейчас Соня точно проснется, и хотела, чтобы та сразу увидела ее. Но дочка не просыпалась. Руки плетьми упали вниз, и Наташа дернулась вперед, проверяя пульс. Живая. Девочка открыла рот и что-то пробормотала, но руки поднять не смогла. Спит, но слишком крепко. Наташа начала трясти дочь прямо в руках Игоря. «Соня! Сонечка, проснись!» — молила она. Страх, что уже немного отпустил из своих клещей, вновь поднялся, затапливая все. Быстро побежала в коридор, где на полу, в углу, в окружении мужчин сидел Димка, пряча уже окровавленное лицо. «Что ты ей дал?» Она присела рядом с силой, откидывая его руки и поднимая за волосы лицо. «Она спит!» Он улыбнулся Наташе. «Боже, как она не понимала, что он болен! Как? Что ты ей дал?» Заорала она. «Четвертинку димедрола. Она просто спать не хотела», — спокойно ответил Дима. «Больше ничего?» — с выдохом спросила, прекрасно зная этот препарат и что страшного в нем ничего нет. «Нет, Наташ, почему ты пришла не одна? Я же не сделал ничего такого. Ты же поняла?» «Нет, не поняла. Тебе нужно лечиться, Дим», — сказала она, поднимаясь и находя взглядом Игоря с Соней. Махнула ему и открыла входную дверь. Он посадил их в машину, а сам, попросив 5 минут, вновь пошел в квартиру. Наташе было все равно, зачем и что он будет делать с Димкой. Она лишь обнимала и целовала дочь, которая слишком крепко спала, но целая и невредимая, и Наташа надеялась, что страшного ничего не произошло. Обратно они ехали уже без Антона. Игорь также поднял домой девочку, уложил на диван, куда рядом сразу же легла Наташа, желая быть рядом с дочкой, только тихо попросила Игоря: «Не уезжай». Он прошел на кухню, а Наташа обнимала Соню, благодарила Бога и успокаивалась. Уже думала, что заснет вместе с ней, но учуяла запах табака в квартире, и сонливость испарилась. На кухне было темно, а Игорь с сигаретой во рту стоял около раковины и отмывал руки. Наташа села за стол и устало положила голову на ладони. «Что теперь с ним будет?» – спросила, как только Игорь обернулся. Он затянулся последний раз и выкинул бычок. Медленно подошел и, подняв несопротивляющуюся женщину, сел сам и посадил ее к себе на колени, прижимая. «Ты его больше никогда не увидишь, даже на работе. А если увидишь, скажешь мне, хорошо? И да, записки он тебе подкидывал». Наташа не удивилась. Кажется, потеряла эту способность. Сил еще что-то говорить не было совсем, поэтому только кивнула. Успокоившись в его объятиях, спросила. «Игорь, а почему ты мне об этом всем не рассказывал раньше?» Она имела в виду его проблемы с бизнесом. «Потому что...» Он замялся и потерся носом о ее волосы. «Я считал, что мужские вопросы должен решать сам, ведь вас-то поначалу не касалось и не думал, что коснется. Я привык быть один. Никогда ни одной женщине не выливал свои проблемы. Они не должны волновать ваши нежные ушки». Он поцеловал ее в упомянутую часть тела. «Ты не прав», — совсем без эмоций ответила Наташа. «Да». А потом я боялся, что вы, узнав об этом, уйдете. Я дурак, да? Это точно. Такой дурак, Вольский. Ведь все могло быть куда проще. А потом все же задала вопрос, который на самом деле волновал, но не до этого было. Жалеешь? О чем? О договоре. Нет, уверенно ответил Игорь. Все правильно сделал. Надо было давно это сделать. Просто Соня стала толчком. Как обухом по голове. «Вы дороже этих магазинов!» Выдохнул и поцеловал Наташу в макушку. «Да, несправедливо, да, обидно. Ну, так уж вышло. Я еще открою». Она совсем не понимала, откуда у него такая уверенность в себе и, главное, откуда силы. Ведь лишиться своего детища – это как оторвать часть тела. Несмотря на ее нелюбовь к его работе, она совсем не желала этого. «Ты еще скажи, ерунда!» — ухмыльнулась сонно. «Ерунда! И дурак я был, что не понял этого раньше!» «Но не встреть нас ты бы боролся до последнего!» «Возможно!» — не стал он врать. «Давай не будем об этом!» Наташа не ответила, только чуть повернувшись, обвела руками его торс и прижалась крепче. «А что с Костей и его статьей?» Он тяжело вздохнул. «Ничего!» Я с ним уже договорился, да, и платить за нее теперь некому, так что не переживай. Не переживай. Она сейчас в таком состоянии, что это невозможно. Чуть сильнее прижалась к мужчине и тихо прошептала. Спасибо. Во всей сегодняшней ситуации Игорь оказался совсем ни при чем, а только помог. И не окажись его рядом, не почувствуя она его поддержку, что было бы? А то, что такое бы произошло, не вызывало сомнений. Вспомнив свое фото в спальне Димы, снова вздрогнула. Да она никогда в жизни не хочет его больше видеть. И главное, она совершенно точно не разбирается в людях. Неприятно это осознавать. Наташа заснула в объятиях Игоря, и он аккуратно отнес ее в комнату, укладывая рядом с Соней. Глядя на своих девочек, он прекрасно понимал, что все сделал правильно. Остались последние штрихи, и их жизнь заиграет новыми красками. Теперь точно вместе. Уходя, он оставил на столе записку. Нужно все сделать так, чтобы Наташа больше никогда в нем не сомневалась.